48. Ритцвиль, Западная Вирджиния. 15 октября 2017 года. Кристилин глянула на Уэйда, когда он подъехал к дому Ретты и заглушил мотор. Уэйд повернулся и взял ее за руку, видимо, почувствовав взгляд. «Готова?» Кристилин сделала глубокий вдох, словно ребенок перед прыжком в бассейн. «Думаю, да», — Уэйд пожал ей руку. «Готова. Обещаю». Ретта открыла дверь, прежде чем они успели подняться на крыльцо. Она выглядела более хрупкой, чем в последнюю встречу, с тенями под глазами и помятым лицом. В доме их ждали два потертых зеленых чемодана, розовая флисовая кофта и любимый медвежонок Айрис. В этих двух чемоданах уместилась вся жизнь ребенка. Зрелище пробудило воспоминания о других переездах, странных кроватях и новых школах, когда все приходилось начинать сначала, опять. Она, наверное, в ужасе. Уэйд проследил за взглядом Кристилин. «Все нормально», — мягко сказал он. «Это хорошо, это правильно». Она кивнула, заметив посреди гостиной три наполовину упакованные коробки. Ретта собирала вещи, выбирая, что забрать с собой в Пайнбрук, а что оставить. Это обрадовало Кристилин. В глубине души она боялась, что Ретта передумает в последний момент. Кристилин кивнула на коробки. «Вижу, у вас много дел». Усталые голубые глаза Ретты обвели заставленную безделушками комнату, словно задаваясь вопросом, откуда все это взялось. «Я оставляю больше, чем забираю. Они сказали, не нужно привозить даже посуду. Думаю, к вашему возвращению я успею закончить сборы». Ретта снова оглядела гостиную. «Все еще не верится, что уезжаю. Я всегда думала, что умру в этом доме». «Будете по нему скучать?» Ретта задумчиво поджала губы. «Мне жаль оставлять Ханни в одиночестве на том кладбище», — наконец сказала она. «Она всегда ненавидела этот город, а теперь останется здесь навсегда. Зато Айрис уедет, я очень рада. Она заслуживает большего». «А где Айрис?» — спросила Кристилин, предполагая, что девочка где-то спряталась и рыдает. «У себя в комнате. Я отправила ее еще раз проверить шкаф. Пытаюсь как-то ее занять». Ретта набрала воздуха и крикнула. «Айрис, милая, пора ехать!» Кристилин съежилась, представляя, как звучат эти слова для трехлетней девочки, которую вот-вот увезут из единственного знакомого ей дома. «Как она? Она расстроена?» «Немного поплакала, когда я рассказала, но успокоилась, когда поняла, что будет жить с вами, с ее мамой-ангелом». Это прозвище нравилось Ретте, и Айрис, очевидно, тоже, но оно по-прежнему смущало Кристилин. Не просто соответствовать такому имени, особенно при полном отсутствии материнских навыков. Ретта с улыбкой потянулась к ее руке. «Не волнуйтесь, она еще маленькая, а детские сердца исцеляются. Через год она и не вспомнит это место, а вы станете для нее настоящей мамой». Бабочки в животе у Кристилин пустились в пляс. «Но она же знает, что вы совсем рядом, и она сможет видеться с вами, когда захочет». «Да, но, думаю, поначалу нам не следует слишком часто встречаться. Это только ее смутит. Поэтому я и хотела поехать немного позже. Ей нужно пообвыкнуться, понять, что теперь ее место рядом с вами». Прежде чем Кристилин успела что-то возразить, вошла Айрис в блестящих розовых кроссовках, подаренных ей в прошлую встречу. Она изумленно вытаращила глаза, заметив Уэйда и Кристилин. «Детка», — мягко сказала Ретта, — «ты скажешь привет?» Айрис беззвучно поздоровалась, не сводя взгляда с Кристилин. Ретта наклонилась и погладила светлые локоны девочки, провела узловатыми пальцами по волосам, личику, плечам, словно пытаясь запомнить ощущение. «Ты готова к долгой и веселой поездке на машине, как мы говорили? До самой Вирджинии?» Айрис кивнула, хоть и не сразу. Ретта взяла ее за руку и подвела к Кристилин. «И ради Нанни ты будешь большой и хорошей девочкой, верно?» — с внезапной дрожью в голосе спросила Ретта. «Будешь смелой и не заплачешь». Кристилин понадобилась вся сила воли, чтобы не отвернуться, но ей тоже следовало быть смелой. Ради Ретты и Айрис. «И это лишь ненадолго», — напомнила себе Кристилин. «Через 3 недели Ретта приедет в Свитвотер и поселится всего в нескольких километрах. Желанное прибавление в ее стремительно растущей семье. А Кристилин пока предстоит сделать первые шаги в материнстве с нулевой предварительной подготовкой. Впрочем, инструкция и не предполагается. По словам Мисси, умение приходит в процессе, с каждой разбитой коленкой и пролитым соком. Кристилин молилась, чтобы это была правда. «Давай-ка оденемся потеплее», — сказала Ретта, надевая на Айрис кофту. «А теперь пора в машину». «Я отнесу вещи», — сказал Уэйд, забрал чемоданы и направился к выходу. Кристилин посмотрела ему вслед, внезапно почувствовав себя брошенной. Он специально оставил их с Реттой наедине, чтобы они могли сказать друг другу нужные слова. Но о чем говорить в столь душещипательный момент? «Айрис», — спокойно сказала Ретта и наклонилась, раскинув руки. «Иди, попрощайся с Нанни». Айрис бросилась к ней, и лиловые глаза наполнились слезами, когда прабабушка в последний раз горячо поцеловала девочку в щеку и отдала ее Кристилин. «Берегите друг друга», — судорожно прошептала Ретта. Кристилин тихо охнула, когда Айрис оказалась в ее объятиях, и сразу прижалась крепче, такая теплая и легкая. «Было бы гораздо проще, если бы сегодня вы поехали с нами, Ретта, и для Айрис, и для меня». Ретта выдавила улыбку. «Проще не значит лучше». «А вдруг мне понадобится совет? Скажем, какую она любит кашу или какие покупать витамины?» «Кристилин, мы уже все это обсудили. А если что-то забыли, всегда есть телефон. Хотя, я думаю, он вам не понадобится. Она легкий ребенок, не считая кошмаров. А они, я думаю, скоро пройдут. Ей просто нужно чувствовать себя в безопасности. А рядом с вами так и будет. Вот увидите. А теперь идите. Вас ждет долгий путь». «Не проводите нас до машины». Ретта закрыла глаза, тяжело дыша. «Боюсь, не смогу. Знаю, мы с ней увидимся через несколько недель. Но мы никогда не расставались, и это тяжело. Но знаете, я вам очень благодарна. В тот день, когда вы постучали в мою дверь, все изменилось». Кристилин сморгнула слезы и поцеловала Ретту в щеку. «Это я должна вас благодарить. Теперь мы семья, а раньше у меня никогда ее не было». Ретта залезла в карман и достала бумажный платок. «Хватит, а то я сейчас разрыдаюсь. Идите, мне надо собрать вещи, а вам везти домой маленькую девочку». Айрис крепко обнимала Кристилин за шею, когда они спустились с крыльца и вышли на яркий полуденный свет. Уэйд ждал, открыв заднюю дверь машины, готовый усадить Айрис в автокресло. Передавая девочку, Кристилин встретила его взгляд и с благодарностью увидела молчаливую поддержку. «У нее все будет хорошо. У нас все будет хорошо». И в этот момент, возможно, впервые в жизни, она поверила. Когда Уэйд выехал на дорогу, Кристилин бросила взгляд на дом и вспомнила слова благодарности Ретты. «В тот день, когда вы постучали в мою дверь, все изменилось». От этой мысли защипало глаза. Для Кристилин тогда тоже все изменилось.